Ой, ты жизнь наша, ноша или укол, пламя острое или волна в подъятиях, мир страстей или уж и доли ранящие, что ты есть в ключах нам даденных, кто я здесь ныне шествующий. Вновь идя, растворяясь в шепоте, в дуновении ласковом, в обогреве и души, и телесном, вновь схожу на порубежьях, вновь вершу в остроконечности, меч и ножны, булат и комета, нами ли в утешении дадено, где в просветах, где в неурочном, ища спасения до выхода, мы зрим, мы вспоминаем и идем, поступь, где и в шаткости, где и внутренне уже надорвано, где и сердце зов уже просто вой вожака волков, о созыве нам единости. Мы бежим и опрометью, ища спасительность в рубежах, где он о земле уже впускает, где дерева, как предки, весь ведут, но без монотонности. Птицы, как леги, защитники спровожают в глубину потаенного. Ты чувствуешь ритмы, каскады, ты входишь от естества своего, но где и мир ждал тебя, иное в характерностях, где грады, где все твои браты и сестры, где и пространство дарю, за место каменьев на пути твоем цветы. Ты босыми стопами соприкасаешься, где и стихии вновь понимая сам вершишь. Ты принимаешь, но уже с осознанием пути своего. Внутри возгорается факел, а искры, все вкруг происходящее, броски и колки взгляд со стороны и долей, но ты понимаешь их, ибо в своем пути эти сорняки вбирал. Ты слышишь и проклятий стон, но и мольбу внутрях, ты чувствуешь живое, но песни пока тризны указывают, как и что должно вершить, понимая, что путь ныне таков. Ты можешь идти, как хочешь, но желания явлены в песне от высшего в обретении с землею, а позади, а рядом, а напереди любовь, соизмеримость того, что фрагментально зрят, но внутри. На показ ты просто и океан, и малый ручей, иное познает тебя в изучении, где нет страхов в спотыканиях, ибо море людское уже в тебе, страсти и надежды уже сплетения дорог различных, но в которых ты становишься тем путем многозначных. Многое лишь ширма, где в закулисьях фантомы теней, но ты идешь уже зря суть поистине, беря за длань, ведя в исток, чтобы напитать, но разве беря взамен что-то? Нет, отгоняя просто пустоту, заполняя собой тем светом, который пророс, который уже в подвижении. Вновь мерно сна покачивание, а ты наедине с Богом, сотворящим, говоря наедине, но единство все вкруг тебя, это и люди, и события, все то, что есть или за конвой в пространстве, каждое слово и мысль, молитва и вознесение, вхождение, простроение. Я благодарю, обретаю себя во единости, во сущем, во всем том, что было, есть и будет, а мысли, а душа уже проходят параллели иного пространства, напитания от воспоминания, но к вновь обретаемому. Сердце раскрывается, как бутон розы, являя собой звездные миры и переходы, а ты по стеблю взгляд роняя, понимаешь, что идешь по потоку. Сшивает мерности, века, жизни, потенциал, вновь вера, любовь, надежда осязаемы. Сходит солнце, а ты уже в нем, уста приоткрываются и вздох, словно камни, словно плиты, но уже сваленные. Шорох под ногами, а ты в лесу, где монотонность постукивания дятла, улыбаясь, обретая вновь ребенка, но и звездности. Ты уже перестаешь считать ибо суть взросшая ведает, и что есть путь, и то, что надо насадить.